Гаага, 1883. Я нашел лист Дамье, те, кто видели драму, и те, кто видели водевиль. Мне все больше и больше хочется изучать Дамье. В нем есть нечто основательное и выдержанное. Он и занимателен, и в то же время полон чувства и страсти. Иногда мне кажется, что я нахожу у него, например, в его «Пьяницах» и, вероятно, также в «Баррикаде», который я не знаю, такую страсть, которая может сравниться только с раскаленным добела железом. Тоже есть, например, в некоторых головах Франца Хальса. Все там так серьезно, что сначала кажется холодным, но после того, как вглядываешься некоторое время, поражаешься, как человек, который, по-видимому, работает с таким напряжением и настолько полно захвачен натурой, может в то же время обладать таким присутствием духа, может работать столь твердой рукой. В набросках и рисунках Дегру я нашел также нечто подобное. Может быть, Эллермит такой же раскаленный, а также Менцель. Между прочим, у Бальзака и Золя, например, в «Отце Горио», есть места, где страстность в словах доведена до степени такого накала. Я уже думал о том, чтобы сделать попытку работать совершенно по-другому, а именно с большей силой, с большей смелостью. Но не знаю еще, не должен ли я прежде всего поработать исключительно над фигурой и притом непременно с моделем. У нас было несколько настоящих весенних дней, например, последний понедельник, которым я страшно наслаждался. Смена времен года — это нечто такое, что народ воспринимает особенно сильно. Например, в рабочих кварталах или в кварталах бедноты зима всегда жуткое и тяжкое время, а весна — освобождение. Когда обратишь на это внимание, то видишь, что весенний день — нечто вроде благовестия. Трогательно видеть, сколько серых, завядших лиц выходит в такой день. Видишь людей, которые ничего определенного не делают, но хотят только убедиться, что пришла весна. И иногда разные люди, от которых нельзя было бы этого ожидать, толпятся на рынке, там, где стоит продавец крокусов, подснежников, нарциссов и других луковичных растений. Какой-нибудь пергаментоликий писец из министерства, даже он при подснежнике. Это, по-моему, прекрасно. Мне кажется, что бедняки и художники обладают одним и тем же восприятием погоды и смены времен года. Само собой, разумеется, это чувствуют все, но для зажиточных сословий это не такое уж большое событие. Во всяком случае, это, в общем, мало что меняет в их самочувствии. Красивым показалось мне выражение одного чернорабочего: «Я страдаю зимой от холода, как озимое зерно».